Да, о том, что у тетки есть какие-то старые фамильные драгоценности, знал. И знал, что она изредка продает какую-нибудь брошь и на эти деньги живет. А на что еще жить, старухе, прикажете? Нет, он на эти драгоценности никогда не претендовал. Зачем ему? На жизнь и так хватает. О смерти тетки ничего не знает. Мы ему первые сообщаем. Кого он может подозревать в убийстве? Он пожимает плечами, пожалуй, никого, хотя шут ее знает. Раньше у старухи была куча ухажеров, она лет до 70, если не больше, мужчинами баловалась. Так что, может быть, это кто-то из бывших. Но уж во всяком случае не он. Опознать ценности по фотографиям не может, потому как никогда их не видел, тетка ему не показывала. Инспекторы извлекли из холодильника и люка под полом вагона два ящика фруктов и винограда, баранью тушу, деревянное ведерце, полное янтарно-желтых сот меда. «А фрукты зачем везете?» — задаю я умный вопрос. «А как зачем? Кушать. Разве в Москве достанешь такой виноград? А барана? На шашлыки? Для чего же еще? А мед? Мед алтайский. От любой простуды лучшее средство». А сотовый мед мне от печени помогает, у меня холецистит. Ну что с него возьмешь? Я заканчиваю допрос и, несолоно хлебавши, отправляюсь с Пшеничным в соседнюю с Каланчевской гостиницу Ленинградскую в буфет позавтракать. Сережа, водитель моей машины, читающий Анну Каренину, задает по дороге очередной вопросик. Игорь Иосифович, а где в Москве была гостиница или ресторан «Англия»? В ней Облонский обедал. Я вроде все московские кабаки знаю, но Англию я не знаю, где была Англия. Меня сейчас интересует не Англия, а Пекин. Я связываюсь по радиотелефону со Светловым и узнаю, что Лена Смагина еще спит, а в соседнем с ней номере уже поселился майор Ожерельев. В тот же день, 9:30 утра. Мудаки дешевки! Вот кто курирует нас в ЦК! Похотливые бабники! Шевцов, Титов, Павлов, так просто бляди! Доложить на Политбюро о реальном положении дела, а? 8 лет я требую, чтобы дали чрезвычайные полномочия по борьбе с наркотиками, и что? Ни хрена! Страну раздирает наркомания, трипер, проституция, но все делают вид, будто наша страна одна большая целка. И кончено. При Сталине было все чисто, при Хрущеве тоже. А теперь получается, что откуда ни возьмись, сплошное блядство, алкоголизм и наркотики. Никогда раньше ни в одном официальном кабинете я не слышал таких откровенных заявлений, перемешанных с совершенно беззастенчивым матом, да еще из уст такой красивой, молодой, сохранившей отличную фигуру женщины. 35-летняя блондинка, бывший мастер спорта по художественной гимнастике Надежда Маленина, ныне майор милиции, начальник недавно созданного при Главном управлении БХСС отделения по борьбе со спекуляцией и наркотическими средствами, и жена профессора военной академии генерального штаба, пользуясь близостью своего мужа Кустинову, могла себе позволить говорить то, что обычно мы произносим только дома, в тесном кругу очень близких людей, да и то после третьей или четвертой бутылки. Страну разворовывают снизу доверху. Молодежь ни во что не верит, подростки ширяются наркотиками, а газеты физдят о процветании и поголовном счастье. Нужна сильная власть. Средняя Азия, Закавказье, Крым. Там уже целые поля опиумного мака и конопли, целые мафии по продаже наркотиков. В Симферополе у каждого телеграфного столба растет опиумный мак, разводят на продажу. Смотри, смотри, смотри. Она перешла на «ты» так просто, словно знала меня 100 лет, хотя я узнал о ее существовании только час назад, когда решил подключить к своей работе у БХСС. Ведь Светлов привез из Котласского лагеря 2 ампулы морфия с точным адресом Главное аптечное управление города Москвы. Выяснилось, что из-за угрожающего роста наркомании в стране несколько месяцев назад при Главном управлении БХСС создано специальное отделение по наркотикам. Маленина повернулась к стене, на которой висит карта СССР с разбросанными по югу страны флажками. «Смотри, Вот поля опиумного мака в Туркменистане, в Узбекистане, на Кавказе, в Крыму, в Преамурье. Колхозные поля, государственные, для нужд медицины. Но ты думаешь, мне дали данные официально? Ни хрена. И Министерство здравоохранения, и Министерство сельского хозяйства жались, как жиды на ярмарке. А почему? Потому что все куплены. Куплены! Если есть поля колхозные, то значит тут же и личные левые. У нас же везде воруют. Никто теперь не работает там, где нельзя сфиздить что-нибудь у государства. Я-то знаю, что говорю. Мне можешь поверить. Я внутренне улыбался.